— сказал я, — теперь не хочу. Так скверно было, что ты не хочешь даже читать об этом. Я не хочу читать об этом. Как жаль, что я не была с тобой. Я бы тоже все это знал. Я расскажу тебе, если когда-нибудь это уляжется у меня в голове. А тебя не арестуют, если встретят не в военной форме? Меня, вероятно, расстреляют. Тогда мы не должны здесь оставаться. Мы уедем за границу. Я уже об этом подумывал. Мы уедем? Милый, ты не должен рисковать зря. Скажи мне, как ты попал в Местро, в Милан? Я приехал поездом. Я тогда еще был в военной форме. А это не было опасно? Не очень. У меня был старый литер. В Местре я исправил на нем число. Милый, тебя тут каждую минуту могут арестовать. Я не хочу. Как можно делать такие глупости? Что будет с нами, если тебя заберут? Не будем думать об этом. Я устал думать об этом. Что ты сделаешь, если придут тебя арестовать? Буду стрелять. Вот видишь, какой ты глупый. Я тебя не выпущу из отеля, пока мы не уедем отсюда. Куда нам ехать? Пожалуйста, не будь таким, милый. Мы поедем туда, куда ты захочешь. Но только придумай такое место, чтобы можно было ехать сейчас же. В том конце озера Швейцария. Можно поехать туда. Вот и чудесно. Снова собрались тучи, и озеро потемнело. Если б не нужно было всегда жить преступником, — сказал я. Милый, не будь таким. Давно ли ты живешь преступником? И мы не будем жить преступниками. У нас будет чудесная жизнь. Но я чувствую себя преступником. Я дезертировал из армии. Милый, ну, пожалуйста, будь благоразумен. Ты вовсе не дезертировал из армии. Это ведь только итальянская армия. Я засмеялся. Ты умница. Полежим еще немного. Когда я в постели, все замечательно. Немного погодя, Кэтрин сказала, ты уже не чувствуешь себя преступником, правда? Нет, сказала я, когда я с тобой? Нет. Ты очень глупый мальчишка, сказала она, но я не дам тебе распускаться. Подумай, милый, как хорошо, что меня не тошнит по утрам. Великолепно. Ты даже не ценишь, какая у тебя чудесная жена. Но мне все равно, я тебя увезу куда-нибудь, где тебя не могут арестовать, и мы будем чудесно жить. Едем сейчас же. Непременно, милый, когда хочешь и куда хочешь. Давай не будем ни о чем думать. Давай. Глава 35. Кэтрин пошла берегом к маленькому отелю проведать Фергюсона, а я сидел в баре и читал газеты. В баре были удобные кожаные кресла, и я сидел в одном из них и читал, пока не пришел бармен. Армия не остановилась на Тальяменто. Она отступила дальше, к Пьяве. Я помнил Пьяве. Железная дорога пересекала ее близ Сан-Дона по пути к фронту. Река в этом месте была глубокая и медленная, и совсем узкая. Ниже по течению были болотные топи и каналы. Было несколько красивых вилл. Однажды до войны, направляясь в Кортина-д'Ампеццо, я несколько часов ехал горной дорогой над Пьяве. Сверху она была похожа на богатый форелью ручей с узкими отмелями и заводями под тенью скал. У Кадора дорога сворачивала в сторону. Я думал о том, что армии нелегко будет спуститься оттуда. Вошел бармен. — Граф Греффи спрашивал о вас, — сказал он. — Кто? — Граф Греффи. Помните, тот старик, который был здесь, когда вы приезжали в прошлый раз? «Он здесь?» «Да, он здесь с племянницей. Я сказал ему, что вы приехали. Он хочет сыграть с вами на бильярде». «Где он?» «Пошел погулять». «Как он?» «Все молодеет. Вчера перед обедом он выпил 3 коктейля с шампанским.